Либби Дэй. Наши дни. Я проснулась с таким чувством, что видела во сне маму. Почему-то безумно захотелось гамбургер из тех маминого приготовления, над которыми мы когда-то посмеивались, чего она туда только не добавляла, и морковь, и репу, и иногда даже подсохшие или подвядшие фрукты. Желание странное, ведь я не ем мясо. Я лежала и размышляла над тем, как готовят гамбургеры, когда позвонил Лайл и, как обычно, звенящим голосом объявил, что нужно съездить еще к одному человеку. Это будет последний. Он всегда так говорит. Это последний, с кем я должна поговорить. И если разговор ни к чему не приведет, можно поставить точку. Трей Типпано. Я должна ехать к Трей Типпано. Когда я сказала, что найти его будет сложно, Лайл продиктовал адрес. Ничего сложного, у него свой магазин корма для животных. Я хотела было его похвалить и поинтересоваться, насколько несложно, но не стало. Лайл сказал, что товарки Магды заплатят за разговор с Треем $500. Я бы и бесплатно поехала, но от предложенных денег не отказалась. Наверное, так оно и будет продолжаться. И я не остановлюсь, пока не найду хоть какой-то ответ. Бен что-то знает, в этом я больше не сомневалась, но молчит. Значит, нужно продолжать поиски. Помню, как-то по телевизору я слышала весьма разумное выступление одного специалиста по вопросам любви. «Не теряйте надежду. Все романы оказываются неудачными, пока не найдешь то, что нужно». Я чувствовала то же самое. Я должна отыскать того единственного человека, который поможет мне понять, как и почему той ночью все это произошло. Лайл поехал со мной к Типпано, отчасти потому, что хотел на него поглядеть, а отчасти потому, что, как мне показалось, у него было неспокойно на душе. Не доверяю я дьявола поклонникам. Магазин Типпано располагался чуть восточнее Манхэттена, в Канзасе, где-то среди ферм на ничейной земле, втиснувшихся между несколькими новыми пригородными микрорайонами. В новых, еще чистеньких домах никто не жил, и они казались такими же ненастоящими, как сувенирные лавки в Лиджервуде. Словно люди только делают вид, что в них живут. Квадратные дома слева, наконец, сменились изумрудной лагуной травы на поле для гольфа, не очень большого, но совершенно нового. Под холодным утренним дождем какие-то люди на стартовой площадке, похожие на желтые и розовые флаги на зеленом фоне, извиваясь, размахивали клюшками. Потом с той же быстротой, как появилось, все это ненастоящее, и дома, и трава, и люди в бледных одеждах, исчезло. И я уже смотрела на целое поле симпатичных джерсийских коров, уставившихся в мою сторону, словно чего-то ожидая. Коровы — те немногие животные, которые, кажется, действительно нас видят. Я так увлеклась, что проскочила большое старое кирпичное здание с вывеской «Корма для животных» и «Фермерские товары» от Типпано и очнулась от того, что Лайл стучал мне по плечу. «Либи, Либи, Либи!» Я ударила по тормозам, и метра полтора машина скользила по дороге, не слушаясь руля. У меня перехватило дыхание, так же, как когда Рагнар, покружив меня, вдруг отпустил. В панике я уперлась в спинку сиденья, машина вильнула и выскочила на гравийную парковку. Перед магазином стояла всего одна машина. Местечко казалось совершенно неухоженным. В зазорах между кирпичами в цементе застрял навоз, а на детской карусельке отсутствовало чуть ли не половина сидений. Когда я поднималась по широким деревянным ступенькам к входной двери, в витрине замигала неоновая строчка «У нас есть ламы». Странная надпись для неона. На металлическом крюке болталась жестяная табличка «Инсектицид Севин, дуст 5%». «Интересно, как выглядит расписной перепел?» — спросил Лайл, когда мы добрались до верхней ступеньки. Колокольчик на двери издал неприятный звук, и мы вошли в помещение, где было холоднее, чем на улице. Здесь на всю катушку работал кондиционер. Из динамиков громыхала какофония звуков, отдаленно напоминающая джаз, ну, чисто звуковая дорожка к припадку. По другую сторону длинного прилавка, призывно поблескивая стеклом, тянулся шкаф с ружьями. Вглубь магазина убегали многочисленные ряды полок с удобрениями, брикетами, мотыгами, мешки с грунтом и седла. У дальней стены стояла клетка с неморгающими кроликами. Вот уж не найдешь животных глупее, и охота кому-то держать дома существо, которое умеет только сидеть, постоянно трясется и везде гадит. Некоторые говорят, их можно приучить к лотку, но это вранье. Только не надо, знаешь, начала я, обращаясь к Лайлу. Он уже крутил головой, погружаясь в свое любимое состояние беспокойного следователя. Знаешь, не надо. Не буду. Лайл громко поздоровался, но сводившая с ума музыка не прекратилась. В магазине ни одного работника, ни одного покупателя. Ну, в конце концов, сейчас всего лишь середина утра дождливого вторника. В бешеных ритмах и резком свете флуоресцирующих ламп я чувствовал себя пьяной и обкуренной, но вдруг где-то в дальнем углу различило движение, в проходе между полками кто-то наклонился, и я двинулась в ту сторону. Мужчина оказался смуглолицым, мускулистым, с густыми черными волосами, забранными сзади в хвост. Увидев нас, он вздрогнул от неожиданности. «Проклятие!» Он посмотрел на нас, потом на дверь, будто забыл, что магазин открыт. «Я и не слышал, как вы вошли». «Возможно, из-за музыки!» — прокричал Лайл, указывая на потолок. «Для вас чересчур громко?» «Возможно. Погодите». Он исчез, и музыка вдруг прекратилась. «Так лучше?» «Так что же вас заинтересовало?» Он уперся спиной в мешок с семенами и бросил на нас красноречивый взгляд. «Дескать, в ваших же интересах, ребята, чтобы оказалось, что не зря я ради вас выключил звук». «Я разыскиваю Трея Типпона», — сказал я. «Это его магазин?» «Его». «Я и есть Трей Типпону. Чем могу помочь?» Из него так и перла энергия и сила. Он был очень хорош собой. Его лицо можно было принять и за молодое, и за старое, в зависимости от того, под каким углом на него смотреть. В общем, я не знала. Его имя у меня в голове звучало как заклинание. Но как вести себя дальше? Спросить, принимал ли он ставки? Знал ли Диондру? Обвинить в убийстве? В общем, это касается моего брата. Бена? «Да», — удивленно произнесла я. Он улыбнулся холодной улыбкой крокодила. «Я тебя узнал. Рыжие волосы, тоже лицо. Ты как раз та девочка, которая осталась жива, да? Дебби?» «Либби». «Точно. А ты кто?» «А я просто друг», — сказал Лайл. Я чувствовала, что он сдерживается, чтобы не повторить ошибок, которые наделал во время беседы с Крисси Кейтс. Трей начал поправлять товар на полках, делая вид, что занят, но это у него получилось неуклюже, будто он читал перевернутую книгу. «Ты и отца моего знал?» «Раннера. А кто же его не знал?» «Раннер называл твое имя, когда я в последний раз с ним виделась». Движением головы он забросил свой хвост на спину. «Он умер?» «Нет, живет в Оклахоме. Так вот, он считает, что ты каким-то образом причастен к событиям той ночи, что, возможно, сумеешь пролить свет на то, что произошло, в смысле, на убийство». «Понятно. Да он с ума сошел. Он всегда был не в себе. Он сказал, что ты тогда типа принимал ставки». «Ага». «И поклонялся дьяволу». «Ага». Он согласился блеклым тоном вставшего на путь исправления наркомана, который не понимает, почему нарушили мир в его душе. «Значит, это правда?» — спросил Лайл и виновато посмотрел на меня. «Да, и Раннер мне задолжал. Много денег, очень много. До сих пор, между прочим, должен. Но это не значит, будто мне известно, что в ту ночь случилось у тебя дома. Это было 10 лет тому назад, скорее 25. Брови Трея поползли вверх. «Надо же! И действительно!» — сказал он так, как будто мои слова его не убедили окончательно, но, совершив в уме арифметические действия, скривился. «Ты знал Бена?» — настаивала я. «Ну, совсем немного. Просто твое имя постоянно всплывает». «Ничего не поделаешь, оно у меня броское», — пожал он плечами. «Знаешь, в то время в Киннаке расизм цвел махровым цветом. Индейцев там не любили, и на меня вешали многое из того, что я не делал. Это ведь было до выхода фильма «Танцующий с волками» с Костнером. Понимаешь, о чем я? Чисто 3ВИ в ХЗГ». «Что?» «3ВИ, то есть во всем виноваты индейцы. Не могу не признать, что я был тем еще мерзавцем. Но после той ночи то, что случилось с твоей семьей, выбило из меня дурь. Я изменился. Ну, конечно, не сразу, где-то через год. Завязал с наркотиками, завязал с дьяволом. С дьяволом было труднее расстаться». «Ты действительно в него верил?» — спросил Лайл. «А то!» — пожал плечами Трей. «Надо же во что-то верить, правда? У каждого своя вера». «У меня нет», — подумала я. «Типа считаешь, что владеешь силой сатаны, она и появляется. Но это было очень-очень давно». «А что насчет Диондры?» — Верцнер спросила я. Он не ответил, отвернулся, подошел к клетке с кроликами и начал гладить одного из них, просунув указательный палец между прутьями. «Зачем тебе это, Деб, то есть Либби?» «Пытаюсь что-нибудь о ней узнать. Я слыхала, что она тогда была беременна от Бена, а после убийств куда-то исчезла. Говорят, в последний раз ее видели с тобой и с ним». «Черт, Диондра! Я всегда знал, что эта девка рано или поздно укусит за задницу». Его лицо вдруг расплылось в улыбке. «Да не знаю я, где Диондра. Она всю жизнь куда-то сматывалась, вечно устраивала спектакли. Свалит, родители поднимают страшный шум, она возвращается. Немного поживут мирно, потом родители что-нибудь не то сделают, они вообще на нее мало внимания обращали. Ей становится скучно, она снова убежит или еще что-нибудь отмочит. Мыльная опера, а не семейка. Наверное, она в конце концов совсем убежала и решила, что возвращаться не стоит. Ты пробовала найти ее по базе данных?» «Она числится среди пропавших без вести». «Да ничего плохого с ней не произошло», — сказал Трей. «Мне лично кажется, что живет она сейчас где-нибудь под одним из своих идиотских имен». «Идиотских имен», — повторила я и накрыла руку Лайла своей, чтобы он молчал. «Ничего особенного. Она из тех девок, которые все время стараются казаться разными. То она говорит как англичанка, то с южным акцентом. Она никогда не называла свое настоящее имя. В парикмахерской это одно придуманное имя, при заказе пиццы другое. Она обожала дурачить окружающих. Типа «Я Дезире из Далласа», «Я Алексис из Лондона», как в порно-бизнесе. Она занималась порнографией? «Нет, просто играла. Как, скажем, звали твою кошку или собаку?» «Грейси», — назвала я имя Дианиной собачонки. «А как называлась улица, на которой ты выросла?» «Вторая загородная». Он рассмеялся. «Нет, такое сочетание не пойдет. Оно должно звучать вызывающе, типа «Неувядающая Бэмби» или что-нибудь в том же духе. У Диондры какая-то Полли Палм. Да, Полли Палм. Как тебе такое?» «Значит, она жива?» Он пожал плечами. «Думаешь, Бен действительно виновен?» — спросила я. «У меня на этот счет мнения нет». «Возможно». Лайл вдруг напрягся, забеспокоился и, уперев мне палец в спину, попытался повернуть меня к двери. «Спасибо, что уделил нам время», — вдруг ляпнул он, а в ответ на мой гневный взгляд тоже нахмурился. Над головой вдруг замигала лампа, отбрасывая на лица неприятный бледный свет. Кролики в клетке зашуршали соломой. Трей бросил на лампу злой взгляд, и она прекратила мигать, будто испугавшись хозяина. «Могу я оставить тебе свой номер телефона на тот случай, если ты что-то вспомнишь?» — спросил я. Трей улыбнулся и покачал головой. «Нет, не надо». После этих слов он повернулся, дошел до двери, и музыка грянула вновь. Я посмотрела в окно. Одна часть неба почернела, другая стала желтой, собиралась буря. Трей шел назад, наблюдая за нами и уперев руки в боки. Кролики у него за спиной вдруг устроили небольшую свалку. «Скажи, Трей, а что такое ХЗГ?» «Хрен знает где. Это, Либби, наш с тобой родной город». Лайл несся впереди меня, перепрыгивая через ступеньки, и, добравшись до машины, начал нетерпеливо дергать ручку двери. «Скорей, скорей, скорей!» Я плюхнулась на сиденье рядом, готовая рассердиться. «Что такое?» В небе громыхнуло, поднялся ветер, и в нос ударил запах мокрого гравия. «Скорей заводи мотор и поехали отсюда! Быстрей!» «Слушаюсь!» «Разрешите выполнять?» Я вырулила с парковки, и мы направились в сторону Канзас-Сити. Дождь усиливался. Через 5 минут Лайл велел мне остановиться, развернулся ко мне и произнес: «О, Господи!»